Цены на топливо с каждым днем растут. И иногда просто прокатиться на машине – это очень дорого. Что же делать? Купить транспорт более экономичный? Или ради топлива пойти на крайности? В ходе этих событий выпускники школы Сергея Филатова пользуются этим, обманывая честных граждан. Но как только приходят они, на защиту порядка приходит он, чтобы поставить на место этих говяжьих голов. Смотрите, мужик с крыши ссыт. Приятного просмотра. Друзья, всем привет! А перед просмотром этого ролика я хотел бы снова порекомендовать канал нашего зрителя, который устраивает на своем канале очень интересные социальные эксперименты, пранки. Канал колоритный, веселый. Давайте посмотрим небольшое промо этого канала. Президент. Мудак. Говно. Гитлер. Мне не хватает финансов на все, чего я хочу. Всем привет, сейчас скоро стартует новый сезон. Что? На другой пар спинятся. Ну, насчет дозор защищает живых от мертвых. Я только что попал в ДТП в жесткое. Прям, ну, относительно. Давайте поддержим, подпишемся, ведь начало канала это самое сложное. Ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло. Алло, здравствуйте. Доброго дня. А пропущено это вас? Сегодня звонил вам, так? Не-не-не, вчера звонили. Вчера? Да. Или позавчера. Тут Сокол. Откуда? Да, около Стробоя. Ока заправка? Так. Будто правильно помнить ценим. Бензин, соляра. Это я фишку, да, оформлял месяц назад? По вот этому фишка-карта, да? Ні. Це, дивіться, це в мене лише чок було, я хлопців відпускав, питав номерки, кому можна запропонувати. Ага. Ну, дали вашого номерка, там не тільки вашого, через ДНР. Так, а що ви пропонуєте? Там взагалі. Дивіться, дизельок в мене є по 22 гривні. 92 бензин по 23, 95 по 25 гривень за літр. Мінімалка там в мене йде від 100 літрів. А, у мене на газу от автомобіль. Можна і наливом брати, і можна брати і талонами. Вот у меня машина на газу, дело в том, что газа нет у вас? Сорвало что-то, извините. Я говорю, а газа нет у вас по тоже низкой цене? Исполнитель, я не знаю. Я как только связали эти газа? Ну, я бы взял... Я бы взял... У вас талонами же, правильно? Еще раз. Талонами, правильно, газ? Так. Ну, я бы литров 300 взял, дело в том, что... Ну вот, я через 40 минут заканчиваю работу и, в принципе, мог бы подъехать. А это на какое око подъезжать? Это на Гагарина, знаете? На Гагарина. Да, знаю. Вот. Ну это около часа тогда, вот я... Через годину? Да, где-то через час. Что ж это делать? Я до 7 взагалі просто. Ну давайте, если через годину будете, тогда... Давайте. Талоны будете брать? Да. Мне талоны на 300 литров нужно. Все, вас набрать, да? Ну, что, тогда чекаю на ваш звонок. Да, как вас зовут, чтобы записать? Сергей. Сергей, да? Хорошо, все, я его наберу тогда. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Что, кашля? Здравствуйте, алло. Я слухал. Сереж, здравствуйте. Да, кашля, я слухал. Это Малафей, я уже освободился, я вам вот говорил, что... Пораньше закончил. Я еду вот сейчас вот на Гагарина. Как мне там, подойти к вам, да? Ну вы давайте, вы тут поруч зупинитесь на заправке, на парковку. Вставайте, мене наберете, я вам поясню. А, все, хорошо, сейчас буду. Все, давайте, будьте тут наберете. Да. Так. Алло, здравствуйте, а я вот уже стою напротив ока на парковке. Вы как, ага, выйдете, так, да? Дивите, какие зараз будут брать? 300 литров газа талонами. 300, так? Угу. Так, смотрите, зараз я на вас разрукую накладну. Я, здається, по палатері проведок наших співробітників від агросервісу. Будь ласка, назву запам'ятайте. Товарнисто агросервіс. Агросервіс, так. Так, заходьте до мене, зараз середина, я вам зараз поясню. Якщо друкуєте квитка, то на касі віддасте, скажете, що ви від агресерів, то мене до вас викучить, я вас накладною розрахую. Дивіться, вам того на яким номіналом робити? Там є десятки, двадцятки, п'ятдесятки? Взагалі без різниці, якщо чесно. У меня 100-литровый баллон, поэтому, да, можно по 50, я там три раза до полного заправлю, да и все. Так, заход в среднем, дивите. Угу, так, сейчас. Вы нам кажете, заход я ему сразу все поясню, вдруг по трепуткам. Он уберет входы, дивите, с буха 20 терминала, это наш указанный. Подход я ему поясню, как раз руку откликают фирмы, то на кассу это стоит. А, так, подожди, терминал вот этот ваш, да, который справа стоит? Наш указанный. А, да-да-да, вижу. Что мне делать? Подходи, я поясню, кроме чего-то кутка, ты на кассу видишь. Ага, все, понял, да, подхожу. Там, дивите, на главном у меня мая будут банки и финансовые послуги. Да, вижу такое. Задускайте, дивите, там мая будет вообще банк державный финансовый. А, подожди, это мне сейчас проплачивать туда надо? Еще раз? Проплачивать туда надо будет, да? Так, вы сплатите разрукоте квитка, це вы на кассу зараз видите. А карта нельзя пластиковая? Ні, вы ж мне квитка разрукоте, то мне треба буде накладная закрепить. Так мне тогда сейчас надо будет с карты снять тогда денег. Ага, добре, тоді чекаю. Да, давайте, все, я сейчас сниму тогда, там 5-7 минут и вам наберу. Добре, чекаю. Да, все, я снял все, наличкой, как вы там дальше сказали? Давай, подъехал, че давай? Я подъехал, я же говорил. Возле терминале. Я возле терминала, у меня деньги на карте были, я вот тут только снял. Дивите, там банки, то финансовые послуги. Да, есть да, такое. Дивите, вот сейчас банк дали, мабуть, державный фин установок. Да, сейчас есть, да. Так, давайте, смотрите, 300 литров газа по 8 гривен. Сколько мне надо будет? 2 400. Тики, дивите, чтобы у вас зашло чистых 2 400 за зарахование. Ну, у меня вот как раз, у меня 2,5 есть, но я чуть больше там скину, ничего страшного не будет, я думаю. Вот видите, чтобы у вас 2400 чистых зашло, а если там будет трохи больше, ничего страшного, на шапланчик не было. Да, ну, все, что, главное, чтобы больше было, чем, ну, не меньше 2400, правильно? Так, не меньше 2400. Там, сколько там будет комиссийный, я там вам еще талоны сделаю, там, вы мне скажете, если будет комиссия, враховывать, я вам вырахую. Так, есть. Что дальше? Для скольки я внесла? Я 2,5 у него вот. Да, 2,5 внес. А скольки там у вас до комиссии вырахованы? Зарахованы 2,446. Так, ну пускай это сплатит. Ну вот это 40 гривен, я думаю, ничего страшного, да? Как-то, ну потом скидку мне какую-то сделайте. Так, сплатите. Чек брать? Ну, так смотрите, комиссия получилась где-то 56 гривен. Вы внесли ровно 2500, так? Да, и там 2400... 2446 получается... Вы с копеек, так? Да. Так, и дивите, там еще номер транзакции, номер квитка, там 3 раза по 5 цифр. То есть длинный такой номер квитанции должен быть? Так, это номер квитанции самой. Ну, давайте сейчас я посмотрю в чеке, сейчас я вам тогда наберу сразу. Алло, вот тут нету номера квитанции, есть квитанция и двоеточие. Не, номер квитанции. Ну вот напиши квитанция и двоеточие, может это и есть ее номер? Ну там мая будет 15. Там квитанция, ниже терминал, адреса, дата, отрымывач, банк отрымывач, комиссия, предназначение платежа, код операции. Может код операции, это есть номер квитанции? Там вот 187-96-884. Не, это вообще не так. Где мне его искать? Как мне его искать? Добро, вы дома на себе подъезжаете, зараз разберемся. Еще ваш подъезд прошел, зараз все разберемся. Куда к вам подъезжать? На закаюшку дома. Так я у вас, вот же внутри. А, вы то, что зараз зачекаете, я выйду. Так, Алло, ну что там? Чекаю зараз вашу транзакцію, пойду, я вас свою разрухую. Так выйдите, может, ко мне и вместе подождем. Ну я по-перше сижу за компьютером, я чекаю, поки вас тут теж пройде. Угу. Ну я на касу подошел, а у вас никто ничего не знает. Я вот у консультанта спросил. А на что вы на кассу подходили? Ну, почему на вас еще накладная не готова? Узнать. Ну они говорят, ну Сергей же, правильно? Они говорят, заходят, ну, типа, вот иногда такие, и чисто пользуются туалетом, в жопу там гадятся, вот, и хот-дог берут иногда. Берут хот-дог и... Подождите, нет, они заказывают хот-дог и берут только сосиску, идут в туалет, в жопу гадятся. Нет, ну я про вас задал вопрос. Мне говорят, приходят такие голубки, берут, заказывают хот-дог, берут только сосиску, самую большую, баварскую, и идут в туалет, в жопу гадятся. Ну что, ну что, что ж вы, ну, ребята, ну... Алло. Ти хоч нікому не кажеш, що ти таке робиш? Що там, допомогти витягти баварську? Та ладно, малой, що ти обиделся? Малий, не гони. Алло. Слышиш? Да. Малий, є пару соток на телефон пополнить? Є пару хуїв. Да? Малый, если налички нет, то только карта есть, ты мне дай номер карты, срок действия, ЦВВ, я сам все пополню. Не, малый, то ты уже давай со своим кентом зайдешь на заправку, в жопу там погадитесь и все. Меня это не касается, это уже ваши дела. Я толерантный, мы как бы, ну, толерантные люди, поэтому это ваша задача. Я просто... Я узнал как бы, вот, да, у ребят на кассе. Они вот сказали как бы, ну и все. Ну, Серег, ну, я тебя не осуждаю. Ну, типа, ну, нравится, ну, ради бога. То есть, ну... Подожди, малой, давай, малый, подожди, не сливайся. Что ты, ё-моё, голова говяжья, подожди. Да, стой. Там друзей хватает, иди долбись. Слушай, конечно, хочешь? У меня есть идеальная тема вообще бабла срубить, нормально. Мало, да. Это я снова, алло. Я говорю, иди долбись, да. Конечно. Слушай, у меня есть тема, нормально. Тема есть, бабла заработать нормально, а не вот этой вот хуйней, которой вы занимаетесь. Я кажу, с петухами справы немає. Да, ты можешь со своими друзьями не иметь дел, я тебе предлагаю... Так. Алло, здравствуйте. Добрый день. Буквально вот день назад на ОКО подъезжал, там у нас с вами не получилось. А не могли бы пару соток скинуть там на бензин мне? Я все-таки время тратил бензин, пока подъезжал к вам. На мой финансовый номер. А ты ССР добра? Плохо. Ну, я не об этом сейчас. Ну да. Ничего, давай. Я хобби ССР что здесь скину. На этот финансовый номер, на Филатова Сергея Николаевича на форму. Ні, ты спочатку від ССР, а потім я скину, бо я з петушарами так справи не маю. Подождите, я, понимаете, дело в том, что я подъезжал... Які зачекай, я сказав, ви спочатку сосете, а потім пару соток. Ні, Сереж, смотрите, я подъехал, мне консультанты сказали, мужики в туз лупятся там, заняты. Ну а пару соток кто мне возместит бензин? Алло. Брат Святослав и брат Малафей отныне заменят семью и друзей, да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет.